Книга вторая. Человек с высшим Д не стремится делать добрые дела, поэтому он добродетелен. Человек с низшим Д не оставляет намерения совершать добрые дела, поэтому он недобродетелен. Человек с высшим Д бездеятелен и осуществляет недеяние. Человек с низшим Д деятелен, и его действия нарочиты. Обладающий высшим человеколюбием действует, осуществляя недеяние. Человек высшей справедливости деятелен, и его действия нарочиты. Человек, во всем соблюдающий ритуал, действует, надеясь на взаимность. Если он не встречает взаимности, то он прибегает к наказаниям. Вот почему Д появляется только после утрат Дао. Человеколюбие после утраты Д. Справедливость после утраты человеколюбия. Ритуал после утраты справедливости. Ритуал — это признак отсутствия доверия и преданности. В ритуале — начало смуты. Внешний вид — это цветок Дао, начало невежества. Поэтому великий человек берет существенное и оставляет ничтожное. Он берет плод и отбрасывает его цветок. Он предпочитает первое и отказывается от второго. Вот те, которые с древних времен находятся в единстве. Благодаря единству небо стало чистым, земля незыблемой, дух чутким, долина цветущей, и начали рождаться все существа. Благодаря единству знати и государи становятся образцом в мире. Вот что создает единство. Если небо нечисто, оно разрушается. Если земля зыбка, она раскалывается. Если дух не чуток, он исчезает. Если долины не цветут, они превращаются в пустыню. Если вещи не рождаются, они исчезают. Если знать и государи не являются примером благородства, они будут свергнуты. Незнатные являются основой для знатных, а низкое — основанием для высокого. Поэтому знати и государи сами называют себя одинокими, сирыми, несчастливыми. Это происходит от того, что они не рассматривают незнатных как свою основу. Это ложный путь. Если разобрать колесницу, от нее ничего не останется. Нельзя считать себя драгоценным, как яшма, а нужно быть простым, как камень. Превращение в противоположное есть действие Дао. Слабость есть свойство Дао. В мире все вещи рождаются в бытии, а бытие рождается в небытии. Человек высшей учености, узнав о Дао, стремится к его осуществлению. Человек средней учености, узнав о Дао, то соблюдает его, то его нарушает. Человек низшей учености, узнав о Дао, подвергает его насмешке. Если оно не подвергалось бы насмешке, не являлось бы Дао. Поэтому существует поговорка: кто узнает Дао, похож на темного, кто проникает в Дао, похож на отступающего, кто на высоте Дао, похож на заблуждающегося. Человек высший добродетели похож на простого, великий просвещенный похож на презираемого, безграничная добродетельность похожа на ее недостаток. Распространение добродетельности похоже на ее расхищение. Истинная правда похожа на ее отсутствие. Великий квадрат не имеет углов. Большой сосуд долго изготовляется. Сильный звук нельзя услышать. Великий образ не имеет формы. Дао скрыто от нас и не имеет имени, но только оно способно помочь всем существам и привести их к совершенству.